Часть шестая. «Беги, княжна, беги!» «Не заставляй меня, не надо!» Вихрь боли ухватил душу, да так, что он сжался. Медовая песня отдавала горечью и прожигала нутро. Жаль, слишком поздно понял, к чему это. Не слушать было уже невозможно. «Отступи, прошу!» Она ухмыльнулась и загудела, зазвенела, зашептала. Она входила в кровь и чернила ее, меняя красное и пламенное на смольное и мертвое. Когда это происходило, он словно засыпал и смотрел на себя со стороны. Она страшила и манила, заставляя корчиться и жаждать еще. Глава первая. Когда терем затих, все побежали за детинец, Марья заметалась по светлице. Времени мало, дел много. Надо ноги и руки грязью перемазать, волосы спрятать под потрёпанную ткань, натянуть в простецкую рубаху башмаки. Не зря ведь целую седмицу собиралась, выходила тайком в посад, глядела, как люди живут, как говорят, что думают. А в голове стучало: «Выдаст! Выдаст себя какой-нибудь мелочью! Нежной кожей, пышной косой, говором, словом, монетой красной, не испорченной ничем». Даже волосы думала отрезать, а потом спохватилась, так привлечет еще больше внимания. Эх, да что толку гадать? Марья оглядела котомку. Убедилась, что все сложено верно, как советовал дербник. Монеты она взяла самые потертые, вшила внутрь вместе с каменьями. Остальное поверх — ячмень, мука, заячья шкура, поделенная на четыре части, и всякие безделушки, которые можно выменить у простых людей. Смешно сказать, их тоже пришлось добывать у купцов на ярмарке, потому как княжеские украшения уж больно хороши, непременно примелькаются. И про дорогу тоже приходилось узнавать. Посылать служек, чтобы расспросили купцов и витязей, которые недавно вернулись в Гданец. К Черногорию-то так просто не подступишь. Со стороны Ржевицы теперь стояли огнебужские, а с другой стороны — непроглядный лес, тянувшийся аж до Хартыни. Дальше-то купцы не заезжали, боялись, мол, дикий там народ, темный, жестокий. Марья решила выбрать второй путь. Всяко лучше, чем красться мимо врагов. Да и с дербником не так страшно. Он и защитит, и подмогу позовет, если что, и вперед пролетит, и ввысь. На постели лежала серая рубаха, с виду грубая, изнутри утепленная. Марья вздохнула. Ах, до чего же не хотелось прощаться с родной одеждой, мягкой, узорчатой, да и украшения казались частью ее самой, княжны, наследницы. Но нет, не будет княжества, если все продолжат сидеть, сложа руки. Марья набралась мужества и сдернула верхнюю рубаху, украшенную золотом и багрянцем. Долой, прочь, обернется простой девкой, как оборачиваются соколами и совами перевертыши. Забудет мудреные речи, мягкость постели, звон манисты височных колец, сияние очелий и медовые улыбки. Никто не будет распинаться перед ней, разливаться соловьем, выпрашивая милости. Марья надела рубаху, затем кожух, грубый, неприятный, да теплый. Покрутилась, призадумалась. Ой, подвязать бы поясом, но не стоило. Верхнюю рубаху пришлось сложить и спрятать в сундук вместе с украшениями. Только ленточку Марья оставила, а саму косу запрятала. Уж больно опрятная она выглядела. Дербник говорил, что лучше смазать гусиным жиром или сажей. Да жалко стало. Краса все же. Теперь дело было за малым. Марья схватила котомку и выскользнула из светлицы. Вдали чернел ход для слуг, опустевший и мрачный. Никто не встретился по дороге, только стражники в синях взглянули, но ничего не сказали, видимо, не признали. Марья прокралась к конюшне и принялась ждать. Ох, и холодно было в одной рубахе. Неужели сенные девки не мерзнут? Хотя когда им? Бегают, себя не помня, да и на кухню всегда зайти можно отогреться. Лишь бы дербник не задержался. Время плелось уставшей лошадью, ноги начали мерзнуть. Что, если Марью схватит хворь? Будет глупо заболеть и застрять под Гданицем. Она шикнула, отгоняя плохие мысли. Нельзя думать о таком, а то ведь возьмет и сбудется. Тфу на него. Прошло поллучины, а может меньше, когда из-за поворота показался дербник, бледный и испуганный. Марья ахнула. Не как на празднике случилось что. «Здравствуй, княжна», — сказал глухим голосом и поклонился. «Не передумала?» «Поехали», — отрезала Марья. «И больше мне не кланяйся». Дербник пожал плечами и прошел в конюшню, чтобы взять под уздцы березняка, гнедого коня, недавно купленного в пригороде. У князя-то водились породистые, статные, не лошади, настоящие красавцы. Пропустили их без труда. Стражники, уставшие от праздничного шума, толком не взглянули на Марью, лишь дербника осмотрели, да и то с жалостью. «Слыхали, что пугач устроил, да?» — кивнул первый. «Я бы тоже после такого не смог остаться. Даром, что запрет». «С катертью дорога», — добавил второй. Когда ворота захлопнулись, дербник усадил Марью на коня. Сам устроился позади и сжал поводья. Стало теплее. Грива мелькала чуть ли не перед самым носом. Сбоку на миг показалась площадь. Что же там случилось? Жаль, сразу не спросишь. Видно, что еще не отболело. Детинец проскочили быстро, разминувшись с толпой ряженых. Дербник поморщился и скрипнул зубами. Ох, не раз он говорил Марье, что это пляска на жертвах. Но что поделать? Народу нравилось. Да и отвлекать люд надо было, иначе будут судачить об одной войне. В посаде было посвободнее. Улицы пошире, а вместо теремов — избы. Дербник ударил лошадь в бока, и та побежала резвее. В ушах засвистел ветер. Марья смотрела то в одну сторону, то в другую, замечая покосившиеся крыши хмельных мужиков. Долетал до нее и хохот девок. Свободнее жилось в посаде, но и беднее. Недаром говорили, что петухи за детинцем кричали реже. «Держись, княжна!» — вскрикнул дербник. Они понеслись по Гданицу, минуя главные ворота. И правильно, их было видно с Заборола, где постоянно находились стражники. Заборол. Верхняя открытая часть городской стены. Другое дело дальние. Туда витязи отца захаживали редко. Знатный человек через них не поедет, только темный люд, желавший навестить родню или прогулять последнее. Даже вид у тех ворот был мрачный. Обветшалые, кривые доски, небольшие разломы, ухмыляющийся конёк вверху, топорный, как будто вырезал его редкостный неумеха. Вот тут стало страшно и дико. Марья прижалась спиной к дербнику. До чего же Гданец был не похож сам на себя. Зато пропустили, не взглянув толком. Стражники молча приняли янтарный камушек из рук дербника и кивнули. Теперь пути назад не было. Конь заплясал по большаку с радостным ржанием и понес их вдаль. Кажется, он чувствовал себя свободнее. По обе стороны стелилось омертвевшее поле. Ни колоска. Все давно срезали, запрятали в зерновые ямы. Зерновые ямы. Ямы, где просушивали зерно перед молодьбой. Позже эту функцию начали выполнять овины. Еще седмица, и земля начнет покрываться изморозью по утрам. Большак раскидывался все шире. Гданец за спиной мельчал, таял, становясь тенью. За полем показались слободы. Дербник остановил коня. «Можно еще передумать, княжна», — заговорил он. «Уедем дальше, будет поздно. Непроглядный лес, хартынь, где Марья никогда не бывала, Черногорье и котомка, в которую вшито слишком многое. Кроме каменьев, еще и кусок бересты со свежими чернилами». Марья сама записала все, что знала о проклятии чародеев. Все, что могло ей пригодиться для освобождения Лихослава. «Поехали», — поджала губы Марья. «Хватит вопросов». Ветер свистел в ушах, нещадно бил в бока, словно не хотел пускать их дальше. Конь нёсся, дрожало седло, развивалась грива. Хорошо, что дербник не стал перечить, иначе пришлось бы искать другого. А это куда сложнее, чем копаться в старых записях, перебирать берестяные грамоты в чужом тереме, спрашивать Любомилу о чарах, что вились как лестницы. Одна ступенька, другая. Это не просто сказать «защищай меня», а довериться. Не по-княжески, по-людски. Оттого и страшно. Мало кто останется за спиной, а не побежит к отцу. Он-то наверняка вознаградил бы, приблизил к себе, поделился милостью, что уже немало для простого витязя или перевертыша. Марью трясло от мысли, что Дербник мог рассказать обо всем князю, и впереди их уже ждала засада. Но если смолчал тогда, смолчит и теперь. Должен смолчать, иначе она отомстит. Не зря ведь Вацлава учила ее мерить верность и неверность одинаково. Платить всякому тем же, ни меньше, ни больше. А если у них все получится, если спасет Марья княжество, то дома их будет ждать не просто украшение да слава. Это будут земли, благословение богов, много зерна, а еще петухи в каждом дворе. Да за это стоило побороться даже с отцом и советом. Лишь бы не помереть по пути, а то выйдет глупо, как росказни неумелого скомороха. Глава вторая. «Они живы», — повторил Дивасил. «Ты хорошо постаралась». «Они живы. Но они вороны». На лице Сденки проступила досада. Травяной дым вился кольцами и сплетался сетью. Будь ее воля, выскочила бы в сени, подышала воздухом. Только ослабшее тело двигалось с трудом. Дивасил говорил, мол, придется лежать еще пару дней, не меньше. Сденка же злилась. Пары дней у нее не было. Птенцы обернулись не совами, не соколами, даже не воробьями, а могильными птицами, что, по поверьям, помогали лихому чародею и несли вести в Черногорье. А может, не только по поверьям. Как бы там ни было, воронов истребляли по приказу князя. Их давно не видели возле Гданица, лишь на окраинах княжества появлялись, вместе с огнебужскими витязями. Любомила, завидев перья, заохала и побежала к пугачу. Дивасил продолжал поить птенцов целебным отваром и краем глаза следить за Сденкой. Ай, так хотелось все-таки встать, пройтись по светлице к окну, но кто ж даст? Травник настойчиво повторял: «Лежи, а то хуже будет». Сденка ругалась, вертелась на лавке, чувствуя себя не на своем месте. Она все думала: «Что же Дербник? Сбежал ли вместе с княжной? Или сидит в птичнике, трясется. С уставшим телом ему не поможешь, но и отдохнуть не получалось. Проклятье. У двери послышались знакомые голоса. Любомила возвращалась вместе с пугачом. Сденка приподняла голову. Дивасил тоже повернулся к порогу. «Погляди-ка сам», — ведунья зашла в светлицу. «Ну вот они, лежат, голубчики». Пугач осторожно приблизился к птенцам. Сденка сжала руки и приготовилась вскакивать. Главное — вовремя ударить, если вздумает занести нож или прошептать заклятие. Но пугач лишь оглядел птенцов, тихо выругался и ушел, даже не взглянув на Сденку и Дивасила. Сам перепугался, видимо. «Их ведь не перебьют?» — она взглянула на ведунью. «Перепекут в капище». Любомила поморщилась так, словно ей в лицо брызнула кислой похлебкой. «А что получится, то получится». «Перепекут». По аналогии с перепеканием младенца. Больного ребенка заворачивали в тесто и засовывали в печь, считая, что огонь исцелит его. Как будто князь и пугач не знали, что превращение происходит по воле Велеса. «Если решил, что будут воронами, значит, будут. И никакие жертвы здесь не помогут». Боги промолчат и оставят все так, как есть. А может, разозлятся и убьют птенцов. Мол, не принимаете дар, тогда ничего не получите. Сденка вздохнула. Сытник рассказывал, что раньше он с Любомилой пытался перепекать воробьев. Не выходило. Приходилось принимать мелких перевертышей и посылать их за слухами. Большего было бы глупо ожидать. От полынного дыма заслезились глаза. Сденка не выдержала. Встала с лавки и прошла к окну. Ее шатало. Светлица раскачивалась, словно телега на кочках. Зато возле подоконника было свежее. Тянуло прохладой и листьями. Еще улавливался запах кострища, едкий и тягучий. «Не стоило тебе в это ввязываться», — грустно отозвалась Любомила. «Натерпишься еще, нахлебаешься, горе-горюшка». «Тут разве что мертвые не хлебают», — усмехнулась Сденка. Ведунья махнула рукой, мол, как знаешь, и принялась измельчать мяту и можжевельник. Остужающая смесь, приятная, мягкая. Отвар из этих трав ложился покрывалом на сердце. Сденка аж облизнулась. «Вот бы выпить». «Нет», — твердо ответила Любомила. Будешь сердце вечно гасить, сожжет тебя изнутри однажды». «Ты ведь сама говорила, что надо», — возразила Зденка. «Когда надо, тогда и надо», — хмуро отозвалась ведунья. «А когда не время, то лучше не пить». Иногда она говорила загадками и разводила руками, мол, понимай, как знаешь. Гадать сил не было, поэтому Зденка вернулась к своей лавке, пройдя мимо птенцов. Ряды смольных перьев прорывались сквозь тонкую кожу, но спать при этом не мешали. Странно как-то. Мутно, туманно, и постоянно лезет что-то злое и темное через эту пелену. Любомила заменила угасавший огарок новой свечой. В светлице стало ярче. Жаль, печи не было. Зденка давно не спала на палатях, пригревшись, как уличный кот. Кто знает, сколько бы еще она пролежала, если бы в тереме не поднялся крик. Любомила насторожилась и прислушалась. Голосились иные девки на пару с нянюшками. Они же и побежали по лестницам, открывая все двери и заглядывая во все светлицы. «Чего случилось?» — буркнула ведунья, впуская чужаков. «Княжна Марья пропала», — дрожа произнесла чернавка. Любомила цокнула, насупилась и отошла в сторону, позволив осмотреть светлицу. Бледные девки в засаленных рубахах взглянули на птенцов, на Зденку, на Девосила и убежали, закрыв дверь. Кажется, их даже вороньи перья не удивили. А может, они вообще ничего не поняли? Кто их грамоте и ворожбе обучал-то? «Еще одна бедовая девка», — холодно сказала Любомила. Зденка оперлась о стену и попыталась подняться. В этот раз светлица не закачалась перед глазами, только тени замелькали и пропали. «Дай чего-нибудь крепкого», — попросила она ведунью. «Ну, целебного такого». «Укрепляющего», — поправил Девосил. Зденка кивнула и уставилась на Любомилу. «Должна уступить. Она ведь все видит, все понимает. Да и про княжну наверняка знала уже». «Э, куда собралась?» — покачала головой та. «Ты едва стоишь. Поедешь и рухнешь на большаке, хоть с отваром, хоть без». «Дай», — требовательно повторила Зденка. «Или так поеду». «Ну и тьфу на тебя», — шикнула Любомила. «Неразумная девка». Но за отваром полезла, наклонившись сохоньем. Достала из-под стола кружку, полную колодезной воды, зашептала над ней что-то, кинула шиповника до боярышника, снова пошептала и обхватила ладонями. Держала, пока вода не начала булькать, и от кружки не пошел пар. Ух, и сильная у них ведунья! «Спасибо», — улыбнулась Денка. Любомила молча поставила кружку на лавку и ушла. Сразу видно, не одобряет. Зденке и самой не нравилось, что княжна сбежала из Гданицы вместе с Дербником. Теперь-то она жалела, зря никому не сказала, не пустила слух, не пристыдила самого Дербника. Может, одумался бы. «Сама упустила, сама и верну», — буркнула Зденка и взяла кружку. Ягодно-травяная смесь обожгла горло. Горячо, медово и горько одновременно, жуть. Но если хочется поскорее отправиться следом, то надо пить. Сердце забилось быстрее. Тревога прибавила сил, и Зденка продолжила. Выдохнула, лишь когда сделала последний глоток и поставила пустую кружку. Жар потек по телу вместе с волнением. Стало еще страшнее. Как же там Дербник? А княжна? Она ведь совсем не знает простого люда. Надо бежать, седлать коня, пока не стало поздно. Зденка теперь удивлялась, как смогла усидеть на месте. Наверняка травяной дурман притупил все чувства, сковал их, чтобы лежала в покое и поправлялась. Это было бы правильно, если бы Марья и Дербник не пропали. «Передай Пугачу, что я вернусь», — на одном дыхании произнесла Зденка, прежде чем выбежать за порог. «Надо было спешить, иначе не успеет». «Шальная девка», — донеслось ей вслед. «Пусть так. Пусть хоть выгонит потом с позором». Зденка пробежала вниз по лестнице, спугнула мужиков в сенях, вылетела на улицу и с удивлением заметила, как дивно кружился в воздухе первый снег. Выходит, заметет следы, унесет запахи и придется искать дольше, даже если беглецов уже ждет ловушка. Неважно, что задумал Пугач и задумал ли, теперь Зденка ясно понимала, она не могла оставаться в птичнике и сходить с ума, ожидая хоть каких-то вестей. Хорошо хоть бежать недалеко. Птицы жили между гридницей и амбаром. Кажется, кто-то окликнул Зденку. Она обернулась, готовая злобно шикнуть, но никого не увидела, лишь ветер полоснул по щеке. А за порогом горели лучины. Стражники грелись возле них и обсуждали праздник. Наверняка перемалывали птичьи кости. Без этого-то никак. Дать бы по носу, да времени нет. Сденка пробралась к себе. Мельком взглянула на дырявый соломенный мешок, служивший спальником, и достала котомку. Что ей собирать-то? Добра было не так много, да и с вещами не обернешься толком. Пришлось брать мелкие каменья, травы, нож да пару оберегов. Хотелось бы на кухню забежать, но не успеется. Ничего, погрызет ячменя, а там и до деревни будет недалеко. Сденка натянула поверх рубаки кожух, переобулась из потертых башмаков в сапоги, да непростые, а с засапожниками внутри. Засапожники. Короткие ножи. Не зря ухватила на летней ярмарке. А вот толстые порты не припасла. Придется ехать в старых. Теперь снова во двор. Перетряхивая на ходу котомку, Сденка вспомнила про лук и стрелы. Стоило взять, да и в птичнике оружие хоть отбавляй. Она выбрала тот, к которому давно присматривалась. Не абы какой, а из орешника и дуба. Сытник несколько лет назад привез и наказал, чтобы брали его только лучшие. И налучье у него было под стать. Не из простой кожи, а крепкое, такое же, как тул. Налучье — кожаный чехол для лука. Использовался в Восточной Европе. Тул — то же, что и колчан. Сденка проверила лук, затем сложила его вместе со стрелами и понеслась в конюшню, ругая разыгравшуюся метель. «Ты куда это?» — возмутился конюх. «Ишь, что разыгралось на дворе?» «Надо, по делу», — отрезала Сденка. «Что там моя груша?» «Только что поела», — отозвался тот. «Седлать прикажешь?» «Седлай, да поживее». Хорс исчез с неба, уступив место непроглядной ночи и холоду. Сденка прошла за ворота и скривилась. Морозила землю так, словно зима ворвалась в Гданец и прогнала осень далеко за горы. А ведь должен быть еще дождь. Вон на березе-то листья не до конца опали. Какие же тут морозы? Нет, это так, первые козни Мараны. Далеко еще она от города. Вот и послала духа вперед. Конюх вывел грушу за ворота. Гнедая кобыла фыркала. Еще бы. Из тепла и сытости в холод и неизвестность. Сденка взяла лошадь под уздцы и погладила по шее. «Ну, с катертью дорога», — задумчиво сказал конюх и скрылся за воротами. Снежной скатертью, мертвой, как ткань для савана. Но ничего другого не оставалось. Глава третья. Слабость давила, выбивала пол из-под ног и валила на лавку. Но еще страшнее было отчаяние. Оно кололо Девасила, заставляя то перебирать травы, то смотреть в окно. Он малодушно надеялся, что Сденка передумает, княжна найдется, а сытник принесет хорошие вести, и пугач получит свое. Убитых птенцов Девасил ему простить не мог, а на живых страшно было взглянуть лишний раз. «Не к добру метель это», — буркнула Любомила. «Не должно зиме приходить раньше времени». «Тяжело будет ехать», — кивнул Девасил. «Особенно ночью». «С горячим сердцем в избе сидеть тяжелее», — покачала головой ведунья. «Вишь, места себе не находила, металась, а потом решилась-таки». «Сденка или княжна?» Впрочем, спрашивать не стоило, и без того весь терем ходил ходуном, не стихал топот снизу и сверху, крики во дворе. Не вечером, так завтра Мирояр отправит погоню и посулит награду тому, кто найдет княжну Марью и вернет ее домой. В дверь постучали. Любомила с ворчанием открыла. Девасил всмотрелся и увидел Тысяцкого, детину с нахмуренным лицом. «Тысяцкий, военачальник в Древней Руси. Не путать с воеводой». Того самого, что принимал его и вел к князю после Ржевицы. «Князь к себе требует», — грозно произнес он. «И тебя, и мальчишку». Девасил посмотрел на птенцов. Вроде бы спали спокойно, одни перья торчали из-под покрывала и выдавали в них недобрых перевертышей. «Пошли», — велела Любомила. «Ничего с ними не случится за этот вечер». «Начерти резы», — мрачно произнес Дивасил. «Защити от князя, от стражников, от пугача, да от кого угодно. Любой, кто уже узнал про воронов, мог прокрасться в светлицу с ножом в руке». «Уже», — хитро усмехнулась ведунья. «Говорю же, идем. «Проверить или поверить?» Странный выбор. Они ночевали вместе, ели из одной посуды и помогали друг другу. Но Дивасил помнил, что Любомила служит князю и может выполнить любой приказ. Оставить птенцов без защиты или извести кого-нибудь. «Ай!» — махнула рукой ведунья. «Хочешь, сиди и трясись над ними, как курица!» Дивасил вздохнул и подошел к Любомиле. Тысяцкий кивнул. Вместе они вышли за порог и направились к покоям князя. Из засаленных мрачных стен и скрипучих ступеней к расписным дверям и лестницам. Как будто их вырывало на свет. Шаг — мрак, второй — пляшущие тени и крошечные огоньки. Еще один — и вот тебе яркие свечи, а не затхлые лучины, кружево из дерева и позолоченные птицы на стенах. И чем дальше, тем больше шума, криков, плача, тем подозрительнее казались люди. Они с прищуром вглядывались в Дивасила и Любомилу, словно надеялись углядеть в них пропавшую княжну, но через миг-другой отворачивались. Какой же все-таки длинный вечер. Уже сил на него не хватало, но Дивасил держался. Во дворе зажгли костер. Люд гулял, дети бегали по снегу босиком. Он вдохнул воздух и удивился. Вместо прелой листвы тянуло изморозью. Как странно. Если Марана пришла раньше срока, может, и Леля пробудется как можно скорее. А с весной и сил станет побольше, да и княжна к тому времени наверняка найдется. Правда, мертвая, но да боги с ней. Дивасил покачал головой. Княжество находилось перед лицом погибели. Обряд вышел боком птенцам, а они радовались, будто и горя вовсе не было, и не летало оно вокруг города, заглядывая к людям через дыры в оконных створках. Одним словом, гадко. Уйти бы подальше, да не видеть их и не слышать гомона. Еще один поворот, и вот они, покои князя, сияющие и теплые. Их впустили почти сразу. Видимо, Мирояр ждал. Не терпелось посоветоваться? А может, попросить успокаивающего отвара? Мяты-то у Любомилы хоть отбавляй. «Княже», — ведунья поклонилась и дернула Дивасила. «Княже», — он склонился. «Ну-ну, хватит», — Мирояр вздохнул и знаком повелел садиться. Бледный, хмурый, сгорбившийся, со вспотевшим лбом и засаленными волосами, он выглядел подавленно. А еще на бороду словно вылили чернила. Может, то было варево Любомилы, но смотрелось странно. Мирояр прошелся к столу, взял берестяную грамоту и протянул Дивасилу. В нос вдарил запах весенних цветов. Неужели? «Прочтите и скажите, что думаете», — приказал князь. Ровные ряды букв замельтешили и закружились, переходя в образы, а в голове зазвенел ласковый голос княжны Марьи. «Тятя». «Тятя — отец, уменьшительно ласкательное». «Не гневайся, не тревожься. Я ушла по своей воле и ради нашего княжества. Не переживай, отец. Я не сделаю ничего плохого. Лишь догоню сытника и разузнаю у него про Черногорье. А потом мы вместе вернемся в Гданец. Я обязательно приеду. Побереги свое сердце, княже, и верь в свою дочь». «Чар нет», — Любомила поджала губы. «Это не подделка. Письмо писала княжна. Ее могли заставить», — добавил Дивасил. «Но если так, то потребуют выкуп». «Не думаю», — покачала головой ведунья. «Я попробую выследить ее через пламя, а там и поглядим». «Если она и впрямь обезумела, то дела совсем плохи», — процедил князь. «Ай, Любомила, не знаю, что хуже». Мирояр стукнул кулаком по столу. Дивасил вспомнил недавний слух о том, что княжна пыталась созвать совет чародеев и что те ее приструнили. Неужто не врали? «В одном она права», — Любомила взглянула на князя. «Не тревожься, не рань сердце еще сильнее. У тебя и без того стервятники под боком». «Вот именно», — Мирояр поднял голову. «Не хватало еще совет в это вмешать. А ты и не вмешивай, — ведунья хитро усмехнулась. К жениху сбежала Марья, да и все. Большего знать им не надо. Обморочишь их, как же, — князь забрал письмо. Сам порой не понимаю, что с этими чародеями делать. Решение так и просилось на язык, но Девасил держался. Не ему, травнику, указывать Мирояру. Голова на плечах имеется, значит, сам догадается, что стоит их всех отправить к ржевице. Не разом, а потихоньку. Сперва одного, потом другого, а там, глядишь, и присмиреют. Признаться честно, он совсем не понимал, почему князь терпит этих пустословов. Из-за крупиц чар, родовитости или страха? Нет, было что-то большее, то ли скопленное за века золото, то ли влияние и крепкие связи. Иначе как объяснить, что бояре и дружина склоняли головы перед горе-советом? Их-то в разы больше, сплотились бы. Нет, невозможно. Что бояре, что дружины переругиваются друг с другом. Ай, беда, беда. Любомила цокнула языком, но тоже промолчала. Мирояр еще раз прошелся по строкам, вздохнул и спрятал письмо за ворот. Видимо, никому не доверял, даже собственному столу. И правильно. Девасил сам не был уверен ни в князе, ни в Любомиле. «Пока все», — Мирояр вздохнул. «Ступайте, а там поглядим». И ни слова про лихого чародея. Не поверил. Подумал, врет этот мальчишка, чтобы выпросить милость. А может, боится? Не зря же сытника отправил в Черногорье, а потом еще и княжна. Девасил поклонился и вышел. Любомила осталась. Решила спросить про птичий праздник и перевертышей. Он не представлял, как ведунья находила на это силы при своих-то летах. Сам валился от усталости и хотел забиться за печку, как домовой, и заснуть в тепле. Обратный путь дался ему тяжелее. Вместо стен мерещилось всякое. Мрак, камни, шум волн, злобные ухмылки и шепотки, мол, держит при себе князь безумного травника, смеха ради. Все-таки перетрудился. Такое с ним бывало и воржевица, держался на бодрящих отварах. Чародеи, видения в капище, вороны, жертвы, метель, сбежавшая княжна. Было в этом что-то зловещее, но неясное, как будто какой-то нити не хватало. И бездействующий совет еще. Сколько людей полегло, сколько деревень сожгли, а они по-прежнему не суют нос дальше к Данице. Даже с соседями договориться не пытаются. Только с князем на полюдье ездят, да половину себе забирают. Тьфу, странность на странности. Голова шла кругом. Девасил проскользнул в свою светлицу и рухнул в постель, зарывшись в покрывало. Потом, все потом. И к Любомиле зайдет, и птенцов проведает. Теперь только покой. Хорошо, что за соседней стеной находилась жаркая кухня. Оттого было так тепло и приятно. Надо будет зайти да перекусить. Может, кусок печеного мяса перепадет. Эх, давно Девасил его не ел. А ведь хотелось так, что аж живот сводило. Перед глазами все плыло. Кухонная печь, ветер, птицы. Меж воздушными волнами плясала девка, тонкая, как лента, с угольными волосами и злым взглядом. Завидев Девасила, она засмеялась. Небо раскололось молнией, и послышался грозный грохот, в котором угадывался крик Перуна. «Не трожь, парень, не для тебя она!» А Девасил, как заворожённый, тянул руки, но никак не мог достать. Девка продолжала кружиться среди дождя из вороньих перьев, и все ей было нипочём, даже боги.